Глава 22. Тайны дома Рокфоссов. Шерсть зверя была белой, и ее пересекала извилистая красная линия. Я осторожно подцепила край коричневой штукатурки и приложила усилие. Еще один кусок отпал, и я поняла, что не ошиблась. Изначально зверь был белым, и красные линии на морде обводили золотистые глаза. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился Эдвин. Судя по выражению его лица, в библиотеку он заглянул по делу и меньше всего ожидал увидеть здесь меня. Я затравленно огляделась, но осознала, что замести под коврик следы своего вредительства не успеваю. Эдвин запер дверь и нахмурился. «Что ты здесь делаешь?» «Пытаюсь скоротать время до твоего возвращения», — буркнула я. «Ты задержался во дворе, не так ли?» Я попыталась загородить испорченную фреску, но опоздала. Эдвин решительно подошел и отодвинул меня в сторону. Невозмутимость ректора как рукой сняла. Я ждала, что на меня обратят внимание, но Эдвин продолжал смотреть на белое пятно, словно надеялся, что оно исчезнет. А я не выдержала и прошептала. «Вот что сделал твой предок. Он убил одного из Риспи, и теперь вы платите за это». «Вроде того», — процедил Эдвин, не поворачиваясь. Его смятение придало мне смелости, и я продолжила. «Кто это сделал? Сильвиус Рокфосс? Он нарушил договор, который Риспи заключили с родом его супруги Элизы Анхелт?» Ректор вздрогнул и обернулся. «Откуда ты?» — начал было он. «В родовой книге ничего не сказано об этом, я проверял». Я улыбнулась и пожала плечами. «В сборнике местных сказок есть легенда о лисах, которые основали Хелмилен. О том, как твой предок получил эти земли, упоминалось в одной из этих книг». Я махнула рукой в сторону стеллажей, а ректор странным тоном произнес: «В академии тебя явно недооценивали». Мне польстили его слова, но я не позволила сбить себя с толку и спросила: «И что произошло дальше? Откуда взялся договор, по которому Риспи не переходят через реку? Причем тут твоя женитьба и... Сулаки? Кто она такая? Тоже Риспи?» Эта мысль не давала мне покоя со вчерашнего дня, и, наконец, я смогла ее озвучить. Эдвин скривился и мотнул головой. «Не совсем». «А мальчишка в черном?» Продолжила я задавать вопросы. «Понятия не имею, кто это», — нахмурился Эдвин. «Наверняка его тоже подослали Риспи. Не верь ему. Сулаки не признается, что это за парнишка и зачем он приходит. Попадись он мне только, я бы с ним поговорил. По-своему». Выражение лица ректора не предвещало мальчишке ничего хорошего. Но тот давно не появлялся. Вернулся за реку. Эдвин отвернулся и поднял с пола отпавшие куски штукатурки. Ругнулся сквозь зубы. Но я не собиралась отступать и напомнила. «Ты обещал, что мы поговорим». «А мы что делаем? Молчим?» Тон ректора был спокойным, но эти слова заставили меня возмутиться. «Я хочу услышать ответы на свои вопросы!» Эдвин резко повернулся и бросил куски штукатурки на стол. Я невольно отпрянула, но заговорил он спокойно. И я на них ответил. «Ты не рассказала мне о договоре», — возразила я. «Зачем тебе нужна была невеста? Почему наш брак должен служить преградой для Риспи? И почему ничего не вышло?» Какое-то время он молчал, а затем легко подтолкнул меня к креслу и надавил на плечи, заставляя сесть. Я не сопротивлялась. Эдвин подошел к двери и призвал элементаль. Сложное заклинание я узнала только, когда оно растеклось по комнате. Купол тишины. Ректор не хотел, чтобы нас подслушали. Он устроился в соседнем кресле и негромко спросил: «Что ты знаешь о Риспе, Лина?» Я не приминула напомнить. «Благодаря тому, что ты не поленился и вырвал страницы во всех книгах, гораздо меньше, чем нужно». «Твой отец – властитель Риспе. Неужели твоя мать и правда ничего не говорила тебе о нем?» «Говорила», – нехотя ответила я. «Но я ненавижу его с самого детства. Именно он обрек на страдания меня и мою семью. Если бы не огненная элементаль...» Я понизила голос, и Эдвин подался вперед, чтобы слышать мои слова. Говорить о прошлом совсем не хотелось, и я продолжила. «Но я знаю, что Риспи горды и высокомерные, а еще их очень трудно убить. Смерть собратьев они никогда не прощают, поэтому с огненными духами предпочитают не связываться. Говорят, их месть бывает страшна, и чем выше в иерархии стоял погибший Риспи, тем дороже они возьмут за его жизнь». «Именно», — кивнула Двин. «Но так вышло, что мой предок убил одного из Риспи. И при этом нарушил договор, который связывал Анлехтов и Гору. За это Риспи попросили свою плату. Рокфоссы заключили с ними еще один договор, согласно которому, пока хотя бы у одного из мужчин рода есть супруга, они не имеют права переходить реку». Он сделал паузу и провел рукой по воздуху, проверяя на прочность защитное заклинание, а затем продолжил. «Долгие годы моя мать была той, чье присутствие хранило эти земли от Риспи. Но после смерти моего отца все пошло наперекосяк. Мой старший брат Роберт взял на себя бремя главы семьи, но все четыре его жены погибли одна за другой. Конец истории я уже знала, но почему-то ощутила, что по коже бегут мурашки, и поежилась. А затем спросила: «Ты знала, что меня попытаются убить?» Ректор с тяжелым вздохом ответил: «Знал. Поэтому... Но я был уверен, что это будет пытаться сделать Сулаки. И был готов охранять тебя. Подвоха со стороны я не ждал. Но, похоже, на этот раз воду мутят Кицу и Куми. И нам придется им противостоять. Я надеюсь, что теперь ты будешь вести себя благоразумнее». В его последних словах был укор. Я не стала ничего отвечать. Все выходило очень складно. Но меня не покидало чувство, будто Эдвин по-прежнему что-то скрывает от меня. Мысль крутилась на самой границе сознания, и я никак не могла уцепиться за нее. В этот момент ректор поднялся и сказал: «Завтра поедем к реке. Посмотрим, что может предложить тебе Амая. И придет ли туда она сама?» После этого он взмахом руки развеял купол тишины и вышел из библиотеки. Я задумчиво смотрела ему вслед. О чем же мне не рассказал Эдвин? Остаток дня мой фиктивный супруг занимался делами. Ведомая интуицией, я продолжила изучать родовую книгу Рокфоссов, но не нашла ни подсказок, ни каких-либо несостыковок. Кету проспал остаток дня. Только полная миска еды заставила его открыть глаза и спуститься с постели. Лис казался мне вялым, и от этого на душе стало неспокойно. Перед сном мы вышли с ним прогуляться по саду. На улице Кетту резвился, как обычно, но тревога почему-то не отступала. Я начала подозревать, что дело вовсе не в здоровье Кету, но причин так и не нашла. Списав все на усталость, я легла в постель и тут же заснула. Когда я открыла глаза, стояла глубокая ночь. Постель рядом со мной пустовала. Я резко села и обнаружила, что Кетту бродит туда-сюда по подоконнику. Что-то заставило меня встать и подойти к Лису. В голове царил туман. Ужасно хотелось спать, но тревога внутри нарастала. Я и сама не заметила, как оказалась у двери. медленно повернула ручку. Подол сорочки натянулся, и я скосила глаза. Кето отчаянно вцепился зубами в белый шелк и тянул меня назад. «Куда я иду?» Но в этот момент через щель ворвался прохладный воздух. И я решительно открыла дверь, невзирая на протесты своего друга. В голове царила странная пустота. Я продолжала шагать по безмолвному дому. Только когда мои босые ноги коснулись травы, я на мгновение очнулась. Над головой сияла полная луна. Во дворе царила тишина. Казалось, даже насекомые и птицы замолчали. Ветер холодил ступни и плечи, но это не останавливало меня. Огонь внутри сжался в тугой клубок и словно подталкивал меня вперед. Я сгорала от странного нетерпения. Кету зарычал, но я все равно прошла вперед. Остановилась я только у калитки. Поляна переливалась золотисто-рыжими огнями, и мне больше всего хотелось рассмотреть, что на ней происходит. Я потянулась к щеколде. Но в тот же миг острые зубы Кетту вцепились в мою руку. Брызнула кровь, боль немного отрезвила. Я вспомнила слова черноволосого мальчишки. «Не ходила бы ты туда, сестричка!» «Что я здесь делаю? Зачем пришла, да еще и ночью?» Но тугой огненный клубок внутри начал разгораться, и жар отодвинул в сторону разумные мысли. Лисенок все еще висел на моей руке, вцепившись в нее и лапами, и клыками. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я решительно толкнула калитку. Эдвин. Сначала пришлось разбираться со штукатуркой. Эдвин поймал дворецкого и свистящим шепотом поведал о том, что произошло в библиотеке. Старик понятливо кивнул и заковылял прочь. Можно было не сомневаться, что истинный герб его рода снова закрасят. Но подумать только, Лина догадалась. Ректор вернулся в кабинет и опустился в кресло. Провел рукой по крышке стола и призвал элементаль, открывая тайник. Там лежало всего два листа бумаги. Два договора, о которых мать ни в коем случае не должна узнать. Один – брачный контракт с Линой. Второй – контракт Роберта и Флоренс. Последний брак его брата тоже был фиктивным. Что же отличало их? Почему в случае с Линой все пошло не по плану? Неужели и правда виновата огненная элементаль внутри нее? Других версий у Эдвина пока не было. И главное, совершенно не ясно, что с этим делать. Ректор в сотый раз перечитал документы и с досадой вернул их в тайник. Никаких зацепок! Остаток дня Эдвин провел в кабинете, тщетно пытаясь отыскать ответ в одной из старинных книг. Ближе к ночи он переместился на диван и сам не заметил, как заснул. Проснулся он от того, что острый край обложки уперся в щеку. Ректор встрепенулся и обнаружил, что на дворе стоит глубокая ночь. Полная луна заглядывает в окна, а через приоткрытую створку в комнату врывается ночная прохлада. Ректор отложил книгу и встал, чтобы закрыть окно. Как только он приблизился, в нос ударил резковатый запах. Ах да, снова зацвела поляна у башни Сулаки. В этот момент он увидел внизу Лину и не поверил своим глазам. Девушка брела по двору в одной сорочке, босая и с распущенными волосами. Несколько мгновений Эдвин наблюдал за тем, как его фиктивная жена куда-то целеустремленно движется, и только потом схватился за голову. «Цветы!» Как он мог не подумать о том, что они влияют на огненную элементаль? А значит, и на Лину. Ректор вылетел из комнаты и со всех ног бросился к выходу из дома. Он успел. Лина уже почти открыла калитку, но Эдвин ей этого не позволил. обхватил девушку рукой за плечи и прижал к себе, не позволяя вырваться. А затем возмущенно спросил. «Ты что творишь? Очнись, Лина!» На ней была всего лишь сорочка на тонких бретельках. Не иначе, как Марианна всучила подобное безобразие. Грудь девушки высоко вздымалась. Эдвин чувствовал, как под его рукой колотится сердце Лины. Несмотря на прохладу летней ночи, тело девушки казалось обжигающе горячим. В следующий миг Лина вздрогнула. Алис, наконец, выпустил ее руку и сполз на траву. Звереныш сдавленно тявкнул, и в этом звуке было облегчение. Девушка прижала окровавленную руку к груди и повернулась к Эдвину. Уткнулась ему в грудь и задрожала. Ректор в очередной раз мысленно проклял день, когда ему пришло в голову заключить фиктивный брак, и подхватил девушку на руки. Холодок под лопаткой снова напомнил о себе. Лина, наконец, зажала прокушенную руку и пробормотала. «Что со мной? Зачем я пришла сюда?» Стоило отругать ее, но Эдвин обреченно признался. «Потому что я дурак. Не подумал, что они могут повлиять на тебя». «Они?» — озадаченно переспросила Лина и покосилась в сторону поляны. Эдвин резко отвернулся, не позволяя ей увидеть источник ярких огней, и подтвердил. «Они, цветы, не смотри туда!» Взгляд Лины стал рассеянным, ищущим. Лис за спиной Эдвина яростно зарычал и попятился. А Эдвин резко сказал. «Лина, посмотри на меня!» Девушка подняла на него осоловелый взгляд. Она явно была не в себе, но дрожащие губы и растерянность делали ее еще более очаровательной. Эдвин дал себе мысленную оплеуху и понес Лину прочь. «Сейчас мы уйдем, и все будет хорошо», — пообещал он. «Не смотри назад!» Последнюю фразу он яростно прошипел, когда девушка попыталась вытянуть шею и взглянуть на поляну. Лина вздрогнула и послушно опустила голову ему на плечо. Теперь ее учащенное дыхание щекотало шею, и Эдвин поспешно направился к дому. Черный лис бежал у его ног. Лина пошевелилась и пробормотала. «Что это за цветы? Что будет, если я войду туда?» «Тебе будет больно. Или случится что-то похуже. Они воздействуют на огненную элементаль». «А Сулаки?» В ее голосе проскользнуло беспокойство. Эдвин раздраженно ответил. «Что Сулаки? На нее цветы тоже влияют. Собственно, для этого Татьяна и посадила их. Но это ее не спасло. Ни одну из них не спасло. Потому что Сулаки не убивала жен твоего брата», — уверенно сказала Лина. Это заявление оказалось настолько неожиданным, что Эдвин споткнулся и недоверчиво посмотрел на свою фиктивную жену. Взгляд девушки снова стал отсутствующим, и он вздохнул. «Ты не в себе». «Ну, ничего, справимся». Пока Эдвин шагал по пустым коридорам, Лина ничего не говорила. Ее кожа постепенно остывала. Похоже, огненная элементаль успокаивается. Ректор замер у двери в комнату и задумался. Взгляд Лины все еще был рассеянным и мутным. «Оставлять ее одну нельзя». Кто знает, что она еще учудит в таком состоянии. Ректор шагнул к своему кабинету и толкнул дверь. Девушка встревоженно огляделась, но ее взор быстро приковало окно. Эдвин шевельнул пальцами, пробуждая защитное заклинание на двери. Оставалось надеяться, что у нее хватит ума не рваться наружу, чтобы нестись к дурманящим цветам. Эдвин подошел к дивану и усадил на него девушку, которая все еще прижимала к себе прокушенную руку. Затем Эдвин старательно закутал ее в одеяло, убеждая себя, что делает это для того, чтобы ей было сложнее делать глупости. а вовсе не для того, чтобы прикрыть обнаженные плечи и колени Лины, которые притягивали взгляд. Ректор налил воду в кружку и призвал элементаль. Пока он размешивал в горячей воде зеленоватый порошок, девушка смирно сидела на диване и смотрела в пустоту. Эдвин подал ей снадобье и приказал: «Пей». Лина протянула руки и взяла кружку. Ее пальцы все еще подрагивали. На ладонях была кровь, и Эдвин помог ей. «Умница!» — похвалил он, когда девушка проглотила последние капли снотворного. После этого пришлось заняться ее рукой. Ректор промыл и обработал укус, а затем наложил повязку. Лина не сопротивлялась. Ее взгляд блуждал по комнате, изредка задерживаясь то на окне, то на фигуре Эдвина. Цветы затуманили ее разум. Если она с утра кое-что не вспомнит, Эдвин не заплачет. А если она и весь этот день забудет, еще лучше. Но на такую удачу рассчитывать не приходилось. Целовать ее все-таки было глупостью. Он давно закрыл свое сердце. У него было много женщин, искусных и опытных. Так почему же у него напрочь снесло крышу от ревности невинной адептки и ее дурацкой привычки закусывать губы? И Лина тоже хороша. Не сопротивлялась. Хотя какое сопротивление, если Эдвин знает тайну, которая может стоить ей жизни? Проснувшаяся совесть шептала, что от фиктивной жены нужно держаться подальше. У них брачный контракт. Он обещал Лине полную свободу в отношениях. Обещал, что не тронет ее. В этот момент он понял, что девушка уже несколько мгновений не отрывает взгляд от приоткрытой створки окна. И его проблемы этим не ограничены. Шелковая сорочка Лины была испачкана кровью, и ее ключицы тоже. Костеря цветы, на чем свет стоит, он обмакнул платок в воду и осторожно стер капли крови с кожи девушки. Лина никак на это не отреагировала. Тогда Эдвин подхватил ее на руки и понес в комнату. Оставалось надеяться, что снотворное подействует. Лис успел вернуться и теперь спал, свернувшись клубком на кровати. «Как там она зовет его? Кето?» Эдвин поставил Лину на пол и бросил в кресло халат. «Переодевайся». После этого он отвернулся и принялся терпеливо ждать. Наконец ректор не выдержал и обернулся. Девушка стала выглядеть сонной и никак не могла справиться с одеждой. Пальцы путались в поясе и дрожали. Эдвин заскрипел зубами, а затем подошел и резким движением плотно запахнул полы ее халата и туго завязал пояс. Опираясь на его локоть, Лина дошла до постели и рухнула на нее. Лис широко зевнул и лизнул свою хозяйку в лицо. Эдвин накрыл девушку одеялом и понял, что она спит. Какое-то время ректор думал. Вроде бы снотворное действует, но неясно, как огненная элементаль отреагирует на эту смесь. А если Лина проснется раньше времени и снова отправится к поляне? Наконец Эдвин смирился, что спать ему сегодня не грозит. Наверное, стоило поступить так же, как в доме Люции, заночевать, сидя в кресле. Правда, как оказалось, от мыслей это не спасает, а шея затекает. Поэтому ректор лег на другую сторону постели, проклиная Карла и его идею о фиктивном браке с адепткой. Кто бы знал, что находиться рядом с ней будет так тяжело. Эдвину показалось, что лис усмехнулся. Но когда ректор обернулся, звереныш выглядел спящим. Ректор проворочился остаток ночи. И мысли его были заняты не Риспи и договором, а девушкой, которая крепко спала на другой стороне постели. На рассвете Эдвин не выдержал и ушел в ванную. Ледяной душ помог прийти в себя. А когда он тихо вернулся в комнату, то обнаружил, что постель пуста. Ни девушки, ни лиса. Ректор сдавленно выругался. «Ну куда ее понесло на этот раз?»